Глава 11. Павел плотно закрыл дверь на кухню. Света сидела за столом в его футболке, плеснула себе в бокал вина и потягивала его. Паша тоже налил немного и сделал глоток. «А сколько надо ждать? Когда он снова сможет встать?» — спросила Света, показав глазами на член мужчины. «А сколько надо ждать? Когда он снова сможет встать?» — спросила Света, показав глазами на член мужчины. «Если просто ждать, то можно и час просидеть. А если ты приласкаешь мой пока печальный орган, то будет гораздо быстрее», — ответил Павел, присев на стул. Света все поняла правильно. Подошла к Паше, встала перед ним на колени и начала очень нежно гладить его слегка увядшее достоинство. Потом положила его яйца в свою ладошку, а кончиком языка провела по стволу, от основания до головки. «Эй, дружок, поднимайся», — обратилась она к члену. «Моя мокрая пизда ждет тебя». «Только пизда?» — уточнил Паша. «И жопа тоже, а рот уже здесь», — ответила Света и стала лизать яйца. «Смотрю, тебе понравился анал», — спросил Павел. «Немного было больно, но прикольненько», — оторвалась от мужских гениталий девушка. «Раз прикольно, то впердолим в жопу еще раз», — констатировал Паша. Света аккуратно и нежно продолжала нализывать мужские хуй и яйца. Павел почувствовал, что силы возвращаются в его главный мужской орган. «Еще немного, и можно снова в бой, за новыми оргазмами». «Давай, пососи его уже, хватит нализывать», — сказал Паша девушке. Света сделала губы буквой «О» и ввела мужской хер в свой ротик. Стала аккуратно двигать головой вверх-вниз. Павел положил руки на затылок девушки и стал задавать темп ее движению. Во рту член затвердел до каменного состояния. Пора было переходить к новым вторжениям в женский организм. «Давай на стол облокотись, тут только так, сзади», — сказал Паша, убирая голову девушки от своего члена. Света встала, подошла к столу и просто легла грудью на него, согнувшись в поясе и отклячив попку. Павел встал сзади и запустил пару пальцев в девичью пизденку, проверяя готовность к внедрению. Там было мокро. И Паша не стал терять времени. Вставил свой хер в дырку и начал мощными толчками пялить Свету. Та глубоко задышала и стала активно подмахивать Павлу, который распалялся все сильнее, и от этого его толчки получались жестче. Но кончать в пизду он не собирался, залетит еще девка. Да и взад ее надо еще раз трахнуть, она ж просила. А желание девочек иногда надо исполнять, особенно когда просят трахнуть в попку. Поэтому Паша сделал еще несколько фрикций в пизду, а потом резко вышел из нее и также резко вошел в очко девушки. Та слегка ойкнула, но потом все же начала подмахивать своей жопкой. Павел понимал, что сейчас он может продержаться гораздо дольше, поэтому можно добавить чего-то еще, чем просто проникновение в три дырки. И он вспомнил, что Света — любительница взять кого-нибудь на лицо. Павел неожиданно для девушки вышел из нее, прошел в комнату так, чтобы не разбудить Марину с Оксаной, и вернулся с толстым одеялом. Расстелил его на полу кухни. «Ты хочешь меня лежа на полу?» — спросила Света, глядя на действия Павла. «Ложись на спину», — указал на одеяло Паша. Девушка покорно легла. «Мужики у тебя на лице сидели?» — спросил он. «Нет», — ответила Света. «Ну, значит, у тебя сегодня будет еще один первый раз», — хмыкнул Павел и встал на колени над головой девушки лицом в сторону ее пизды, а свои яйца свесил ровно над ртом Светланы. Он аккуратно опустился тазом вниз так, чтобы его шары легли на женские губы. Та разомкнула их и кончиком языка лизнула свисающие причиндалы. Паша кайфовал, а потом отодвинул таз чуть вперед и опустил его ниже, чтобы его анус оказался на губах и языке Светланы. Девушка все правильно поняла и стала вылизывать очко мужчины. Павел оценил эти новые для него ощущения. Светлана вылизывала Пашу, а руками еще и ласкала свою письку. И мужчина решил сделать позу 69, только мужчина сверху, чтобы самому регулировать глубину и частоту проникновения хуя в женский рот. Девушке понравился такой переход. Мужской язык был явно с опытом, ей очень понравились такие ласки. А Паша ввел свой хер в рот Свете и двигал в него пока осторожно, успеется еще изнасиловать даму орально. Поэтому Павел продолжал ублажать девушку языком, а она принимала его хуй в рот. Но финиш близился, у Паши точно, хотя и Света дышала все чаще. Но парень не хотел отходить от своего правила, Девушка должна кончить первой. Павел усилил языковой напор на влагалище Светланы. И она отреагировала. Минута-другая, и девушка затряслась. В этот момент Паша на всякий случай вынул свой хуй изо рта Светы. При оргазме контроль над телом слабый, могут и челюсти сомкнуться. И как только девушка протряслась, Паша вставил свой хер ей в рот и стал долбить туда так же, как долбил в пизду или в очко, жестко. Но не очень глубоко, он не был уверен, что Света — мастер горлового минета. После нескольких фрикций Павел дернулся, но сдержался от рыка. Не хотел разбудить Оксану и Марину. Света, не выпуская хуй изо рта, дождалась окончания тремора мужского тела, вынула орган и облизала его. Паша слез с девушки и сказал: «А ты горячая штучка». «Просто ты умеешь накалить до красна», — польстила девушка, поднялась к столу, налила два бокала вина, один передала Паше. «Давай за нас». Паша чокнулся со Светой, пригубил немного. Девушка же допила до дна и сказала: «Давай здесь спать ляжем. Одеяло толстое и удобное, и девчонок не разбудим». «Добавим комфорта», — ответил Павел, поднялся, сходил в комнату и принес с собой две подушки и еще одно одеяло. «Откуда ты все это достаешь?» — спросила Светлана. «У девчонок незаметно стащил», — улыбнулся Паша. Уснули они быстро и в обнимку.